Евгений Щепетнов. Холодное блюдо. Глава первая. Девушка вздохнула, и горячий воздух из ее прелестного розового носика пощекотал плечо мужчины. Он довольно прикрыл глаза, щурясь на невероятно дорогие обои, подбитые золотыми гвоздями. Ему было очень хорошо. В 30 лет стать первым придворным лекарем, признанным мастером лекарского искусства. Это ли не предмет для гордости? Но и это не главное. Стать возлюбленным императорской дочери, стать ее первым мужчиной — это ли не достижение? Ему, худородному провинциальному аристократу, добраться на самый верх лестницы власти. То ли еще будет? Да, императорская дочь ему не пара. И ему не позволит на ней жениться, если только у них не будет ребенка. Их ребенка. Такие случаи уже были. Мужчина хорошо знал историю. Очень хорошо. На уровне профессиональных историков и хронистов императорского двора. Да, девятый ребенок императора, одна из его дочерей от третьей жены, не такая уж важная птица, чтобы занять трон. До нее еще 8 претендентов, но... Как она, жизнь, повернется? Люди имеют свойство умирать, падать с лошади, тонуть в море, погибать от неизвестных болезней. Или поев что-то не очень свежее. Или очень свежее, но с несвежей добавкой в виде долгодействующего яда, против которого бессильны самые лучшие лекари-маги. Есть такие яды, о которых современные лекари даже и не подозревают. Яды, обнаружить которые невозможно и против которых не существует никаких противоядий. Яды, от которых не спасает даже магия. Запретная магия. Запретные исследования. Глупость несусветная. Они считают, что если уничтожили трактаты, книги и свитки с описанием так называемой «запретной магии», так теперь этой магии и нет. Вроде того, как если бы запретили слово «задница». Задница есть, а слова нет. И, кстати, невозможно уничтожить все упоминания о запретном плоде. Все книги о нем. Где-то поленились, как следует почистить частную библиотеку. Где-то пожадничали и не сожгли запретные книги, а продали их в книжную лавку. И вот теперь эти книги в нужных, умелых руках. И если приложить немного усилий, агенты всегда найдут необходимые книги. Главное – достойно заплатить. А молодой успешный лекарь никогда не был скупердяем и хорошо платил по счетам. А самое главное – ему было чем платить. Денег хватало. Более чем хватало. И на счете в имперском банке, и у проверенных людей в столице, и в нескольких провинциальных городах у меня и купцов. Умный человек не кладет все яйца в одну корзину. Всегда нужно допускать, что эту корзину могут выбить из рук. Или похитить. Особенно если ты строишь грандиозные планы по захвату власти. Девушка снова шевельнулась, потом откинула шелковое одеяло с длинного, упругого и гладкого бедра. Прекрасно. Свежа, как цветок после ливня. Впрочем, с чего ей быть не свежей? В 16-то лет. Страстная. Даже слишком страстная. Третья жена императора с юга. Это ее дочь. Красива, как ее мать. Говорят, император благоволит к ее матери. Очень. Якобы она заправляет в гареме. Что и не мудрено с такой-то красивой внешностью и острым умом. Мужчина вздохнул и чуть отодвинулся от любовницы, вольготно раскинувшейся на широкой постели. Ему хотелось спать, но только идиот будет спать в постели принцессы. Не дай бог застанут в объятиях этой красотки. Последствия непредсказуемы. Нельзя так просто взять и запрыгнуть в кровать принцессы. Принцесса — это товар. Это политика. Это интриги. Ее можно выдать замуж за правителя соседней страны и тем укрепить союзнические отношения. Она может родить ребенка от нужного влиятельного аристократа и дать трону наследника. В конце концов, Она сама наследница трона, и ее ребенок не может быть случайным, залетным. Спустил ноги с кровати, потянулся к штанам, брошенным на кушетку, встал. Медленно стараясь не шуметь, натянул их на свои крепкие, мускулистые, сухие бедра мечника. Две страсти в его жизни — любовь к власти и боевые искусства. Второе — обычное дело в империи Араш, тем более у аристократов. Даже если ты аристократ всего лишь 12-го ранга, ничтожный, мелкопоместный землевладелец где-нибудь на окраине империи, ты можешь подняться при дворе, если владеешь мечом, как сам бог войны. Можно в дворцовую гвардию, можно прославиться как дуэлянт, и тебя тоже заметят. Попадешь в телохранители к высшим аристократам. А если выиграешь турнир мечников, да что там выиграешь, хотя бы войдешь в первую десятку, можешь перепрыгнуть через ранг, а то и через два, императорским указом. И так можно долезть даже до четвертого, а то и третьего ранга. Не выше, конечно, потому что выше только императорская семья. Но и это очень высокий уровень. Уровень почти что богов. Когда родители умерли, Ангус находился на учебе в имперской академии, куда его взяли по протекции бывшего командира отца, влиятельного аристократа, четвертого ранга потомственного военного. Родители выжимали все, что было возможно, из своего захудалого поместья, чтобы обеспечить учебу сына и кое-как сводить концы с концами. Две деревеньки, принадлежавшие родителям молодого курсанта, выбивались из сил, чтобы выжить. Крестьяне бежали, умирали от болезней и голода, истощенная земля приносила очень мало прибыли. Если бы не маленький серебряный рудник, дела были бы совсем уж плохи. Впрочем, Ангус тогда не особо интересовался домашними делами. Ему нравилась столичная жизнь. Молодой красивый курсант пользовался успехом у дам, и не только у молоденьких дочерей, знатных аристократов. Замужние дамы обожали этого посланца небес, как они его называли, и с удовольствием предавались похоти в объятиях совсем еще молоденького парня. Он познал радости постельных утех еще в 14 лет, соблазненной женой одного из аристократов, посетивших ежегодный бал выпускников академии, на котором присутствовали все курсанты, начиная с первого курса. А потом пошло-поехало. Одна дама, другая дама, взрослые и не очень, красивые и не очень. Молодой Ангус оттачивал на них свое обаяние, как старый солдат точит свой меч, даже если битва настанет не скоро. Молодой провинциал еще тогда понял, как нужно идти к вершинам власти, и готовился к тому, что предстоит. Женщины. Вот кто тихо из тени правит миром. Вот с чьей помощью можно пробраться к самой вершине. Ему было 16, когда родители умерли, заразившись желтой лихорадкой от одного из заезжих купцов с юга. Перемерли практически все принадлежавшие семье крестьяне, а те, что выжили, сбежали. И никто их не преследовал, некому было это сделать. Охрана тоже разбежалась, управляющий, надсмотрщики, все. Дом и окружающие его постройки были сожжены, чтобы уберечь от заразы соседние поместья, так что Ангусу не досталось совсем ничего, кроме опоганенной, заросшей бурьяном земли, в которую мертвой хваткой впились корни занесенной заразы. Эту землю никто не хотел покупать. Да что покупать? Даже взять даром. Пришлось переписать ее на казну, иначе пришлось бы ежегодно платить довольно-таки немалые налоги. Не сказать, что Ангус не тосковал о родителях. Все-таки он был им благодарен за то, что родили, за то, что, выбиваясь из сил, тащили его по жизни, отдавая последнее, думая только о том, чтобы сыну было хорошо. Но и это понятно. Если сын выберется в высшие слои общества, он вытащит и родителей. Вложение в сына — выгодное вложение капитала. Особо предаваться скорби было некогда, нужно думать, как выживать. И он выживал. Учеба, свидание с богатыми женщинами, за счет которых он, собственно, и жил. И снова учеба, учеба, учеба. Академию окончил с отличием. Офицер, лекарь-маг, лучший фехтовальщик курса. Супруга одного из известнейших аристократов, любившая время от времени поддержать в объятиях молодого офицера, пристроила его на должность 10-го дворцового лекаря. Должность почти ученическая, но ведь главное — зацепиться. Но не в армию же ехать, куда-нибудь на южные окраины, командовать взводом санитаров, копаться в загнивших внутренностях и останавливать кровь порубленным степнякам-стражникам. Нет. Планы Ангуса были гораздо серьезнее и простирались так далеко, что если бы император узнал, что таится в голове молодого лекаря, укоротил бы юношу на эту самую голову. О тайных искусствах Ангус узнал случайно. Просматривал книги из запасников императорской библиотеки. Там и натолкнулся на толстенную книгу в позеленевшем медном переплете. Называлась она «Древние искусства ядов, противоядий и способы напущения проклятий исключительно для борьбы с онами». Это было пособие для лекарей-магов по борьбе с отравлениями и магическими проклятиями. Но что удивительно, там подробно рассказывалось о том, как составлять яды и устраивать магические проклятия, приводящие к гибели человека. Хотя, впрочем, ничего удивительного в этом не было. Хочешь побороть яд? Узнай, из чего он сделан и как действует. Это был настоящий подарок судьбы. Редчайшая книга, о которой в своих трактатах изредка упоминали самые знающие ученые-лекари, и которую никто из коллег Ангуса никогда не видел. Увы, редкие книги стоили много монет, и денег тогда постоянно не хватало, несмотря на то, что Ангус продвигался по служебной лестнице шаг за шагом, шаг за шагом. Начал с 10-го лекаря, через год уже поднялся до 7-го, обслуживающего прислугу, горничных и постельничих. А суп императорской крови пользовал только первый лекарь, и до места первого было очень-очень далеко. И этот самый первый лекарь никак не хотел оставлять своего насиженного места. Ангус поднялся бы скорее, чем за год, но это было слишком опасно. Лекари, умирающие один за другим, пусть даже от естественных причин, таких как остановка сердца во сне, вызовут закономерное подозрение. И так уже слишком три лекаря вдруг уснули и не проснулись. Дав дорогу своему молодому коллеге, зарекомендовавшему себя с лучшей стороны, долгие годы все лекари выше Ангуса сходили в могилу, даже не подозревая о причине своего недомогания. И никто, никто не заподозрил блестящего офицера, военного лекаря, лекаря при дворе его императорского величества. Такой достойный мужчина не мог совершить преступление. Ну, никак не мог. Красивый, как бог любви, воспитанный, вежливый, хороший товарищ и прекрасный любовник, великолепный фехтовальщик и неплохой музыкант, великолепный лекарь. Он был вне подозрений, и карьера его уверенно шла вверх. До самого предела. Этого предела он достиг к 30 годам. Место первого императорского лекаря. Лекаря, которого допускали до самого властителя. Только первый лекарь имел право притрагиваться к священной персоне наместника богов. Только первый лекарь решал, что из лекарств принимать императору, а что нет. Мужчина надел рубашку, опоясался перевязью с мечом, прислушался. Ему показалось, что вдалеке раздаются голоса. Звякнул металл. Нет, все тихо. Показалось. Долгие годы, прожитые в страхе разоблачения, дают о себе знать. Усталость, сны дурные. В них он куда-то бежит. От кого-то спасается, ему плохо, больно и страшно. Во сне вылезают затаенные опасения, днем сдерживаемые уздой железной воли. И тогда кровь, боль, смерть. И практически никогда не снится хорошее. Родители, отеческое поместье, ручей со старой купальней на берегу, вырытого в давние времена пруда. Вода в ручье была холодной, как лед. Она стекала с гор и была чистой, как дорогой хрусталь. Единственное, в чем не нуждалось поместье, это в чистой холодной воде. Ее всегда было предостаточно, в отличие от денег. Именно в поместье мальчик Ангус решил, что никогда не будет таким нищим, как его родители, и упорно шел к своей цели. И добился ее. Но теперь хотелось гораздо, гораздо большего. И все шансы на то у него были. В каждом старом дворянском роду имеется капелька императорской крови. Каждый может претендовать на трон, если у него хватит сил и умения трон захватить и после захвата удержать. И таких случаев в истории империи было не то что предостаточно. Даже нынешний император являлся внуком человека, свергнувшего тогдашнего императора и захватившего престол. Черни, по большому счету, плевать, кто ею правит. Главное, чтобы брюхо было набито сытой едой и крыша над головой не протекала. Политические игры только для дворян. Снова показалось, что в коридоре кто-то говорит тихо, в полголоса. Несколько слов, и все стихло. И кто это может быть в такое глухое ночное время? Кто разгуливает по коридорам дворца? Гвардейцы, скорее всего. Проверяют посты, совершают очередной обход. Ему предлагали вступить в гвардию, почетное ремесло. Начищенные доспехи, яркие перья на шлеме, дамы просто-таки визжат от вожделения, мечтая заполучить гвардейца в свою постель. Но зачем Ангусу эта служба? Муштра, парады, ночные дежурства у покоев императорской семьи и жалованье не такое уж и большое. На попойки и кутежи хватит, но чтобы как следует разбогатеть — никогда. А вот у Ангуса теперь уже имелся кругленький капитал. И это несмотря на то, что он тратил на редкие запретные книги неприлично большие деньги. Впрочем, все возвращалось с Торицей. Ангус успешно торговал запретными ядами и снадобьями, делая это через посредника, не очень удачливого коллегу по ремеслу, Гитана Дирса. А еще поставлял яды и снадобья запретной гильдии убийц, организации гонимой, но тем не менее очень востребованной и богатой. Всегда найдется некто, желающий устранить конкурента-лавочника или постылую жену. И если можно сделать это так, что убийство не ударит рикошетом в тех, кто это сделал, так почему бы и не купить яд у знающего мастера? Специалист по ядам всегда в цене. Гильдия сама вышла на него. Ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться. И дело было не только в деньгах, хотя деньги они платили очень недурные. Когда-нибудь, когда он поднимется на высшую ступень власти, такие люди будут ему необходимы. Невидимые — люди-тени, люди-миражи, смертоносные миражи. Ангус вообще не понимал, почему нынешний император поставил гильдию убийц вне закона. Это было глупо и непрактично. Гильдия существовала тысячи лет и будет существовать всегда. Это все равно, как запретить гулящих девок. Они все равно будут ловить клиентов, только тайно и без положенного лекарского осмотра. «Секс ведь не запретишь?» — снова голоса. «Да что такое? Что там случилось?» Осторожно подошел к двери, прислушался. Тихо. Отодвинул засов, взялся за дверную ручку, приоткрыл, высунул голову. Удар. Ошеломляющий. Болезненный, рассекающий кожу головы. Вскользь, иначе бы конец. Будь голова чуть послабее, сейчас уже валялся бы на полу. Отпрыгнул назад. Меч в руках. Дзанг. Сталь взвизгнула, парируя тяжелый удар короткого меча. Дуэльный меч против вражеского боевого, короткого, грубого, но эффективного в тесном помещении. Ответный выпад. Меч согнулся, кольчуга не пробил. Подсек на уровне колен, человек вскрикнул, повалился. Сбив с ножек легкий, инструктированный серебром и костью столик. Дико завизжала принцесса, сжавшись у спинки кровати. Глаза широко раскрыты, в разинутом ротике розовый язык, которым она так хорошо умела ублажать любовника. В дверь вбежали люди в тяжелой броне, с топорами, на длинных рукоятях, дворцовая стража. Шипы на конце древка направлены на Ангуса. Цепью, плечо к плечу, надвигаются медленно, неуклонно, как сама судьба, как сама смерть. Взгляд на окно, выпрыгнуть. А смысл? Оказаться во рву, насаженным на скрытые под водой острейшие колья? Сдохнуть в грязной воде, обсиженной мерзкими пиявками? Нет, лучше смерть. «Сдавайся, у тебя нет шансов!» Знакомый голос. Инквизитор Трей. Главный инквизитор Трей. Сердце сжалось, будто кто-то схватил его и держит в тяжелой ладони, время от времени сжимая и покручивая. «В чем дело? Как вы посмели? Императорского первого лекаря. Это что, бунт?» Голос не дрожал. Но внутри все тряслось и вздрагивало. Тело требовало движения, битвы. Или бегство, но только не стоять на месте. Только не изображать из себя статую императора Селена Пятого. Это приказ императора. Читай. Голос главного инквизитора спокоен, даже бесцветен. Так шелестит ветер, так журчит вода, так сыплется песок. Инквизиторы всегда так говорят. Как будто их этому учат. Не повысят голоса, не кричат. Шелестят. Как высохший пучок травы. И этот шепот страшен. Свиток поймал левой рукой, развернул, держа меч в правой. Прочитал. Потом еще раз перечитал, осмотрел печать. Понял. Хотя это и так было ясно. Ему конец. А ведь хорошо все шло. Столько труда, столько времени потрачено. Впустую. Бросил свиток на пол. Злобно ощерился. «Попробуй меня взять». «Ну, кто первый?» Рассек воздух двумя ударами крест-накрест. Грозно и глупо. Дуэльный меч против тяжелой брони. Взять его. Сухой шелест голоса. Живым. Успел ранить еще троих. Как не уберегай глаза, колени, шею, узкий гибкий меч все равно найдет себе поживу. Сочленение доспехов, прорези шлемов. Если рука точна, если выведен удар, зачем? Какой смысл в сопротивлении? Об этом пусть думают жалкие трусы. А он, Ангус, никогда не сдавался и не сдастся. Волна закованных в сталь бойцов нахлынула, затопила комнату, подмяв под себя отчаянно орудующего мечом первого лекаря. Тяжелые удары выбили из него разум. И сознание погасло. Не было последних мыслей о том, что все потеряно, не проносилась перед глазами жизнь, ничего такого романтического и героического, только ярость, только злоба и желание как можно дороже продать свою жизнь. Даже досады не было, даже разочарование, злоба и жажда мести. Жгучий холод прочистил мозги и в нос ударил запах раскаленного железа. А еще запах угля, приятный запах, запах очага, дома. Попытался открыть глаза, правый глаз подчинился, левый нет. Но и от правого толку было мало, все тусклое, все расплывчатое, ничего как следует не рассмотреть. Кто перед ним? Где он? Протри ему глаза. Тихий, шелестящий голос, проникающий в душу. Знакомый голос. Лица коснулось что-то вонючее. Пахнущая кислым потом и гарью, шипучая боль снова вонзилась в мозг. Застонал, едва не потеряв сознание. Что-то острое вонзилось в надбровье, и по щеке потекла горячая жидкость. Снова тряпка, снова боль. Но глаза на самом деле очистились, и теперь можно было смотреть. Впрочем, лучше бы этого не видеть. Никогда. Мерзкая морда. круглая, как кочан капусты. Лысина, толстые губы, растянутые в ухмылке. Палач, пыточный мастер. Ангус видел его, и не раз, но брезговал с ним общаться, делал вид, что не замечает. А теперь мастер-лекарь, шелестящий голос инквизитора, вырвал из раздумий. «Покайся, мастер-лекарь, расскажи про заговор, расскажи, как злоумышлял против трона, и умри с миром. Выдай сообщников, и тогда, возможно, останешься жить. И сдохну через год, прикованный к веслу, покрытый язвами и дерьмом», — усмехнулся Ангус, едва шевеля распухшими губами. «Идиот, не было никакого заговора, не участвовал я ни в каком заговоре. Мы давно за тобой следим, мастер-лекарь. Мы все про тебя знаем, даже то, что ты про себя не знаешь. Твой путь усыпан трупами. Ты адепт тайной, запретной магии. Ты злоумышлял против трона, против императорской семьи. И чем быстрее сознаешься в этом, тем лучше. Так что, ты готов признаться? Готов выдать сообщников? Молчишь? Ничего. Это даже хорошо. Не верю я преступникам, которые тут же начинают каяться в грехах, только лишь увидят инструменты мастера Неума. Раскаяние должно быть выстраданным, идти из глубины души. Не правда ли, господин бывший первый лекарь? Мастер Неум, начинай. Только учти, он должен говорить и должен жить, пока мы не решим, что ему пора умереть. Не дай бог, он скончается у тебя на кресте. Я с тебя самого кожу сдеру. Господин инквизитор, палач подобострастно склонился перед человеком, блеснув бритой головой в свете очага. Всегда присутствует возможность того, что преступник не выдержит пыток и умрет. Я же не могу знать, сильное у него сердце или нет. Бывает такое, что не выдерживает и самой маленькой боли, что умирают как маленькие дети во сне. Разве я могу дать гарантию, что этот человек не умрет? Единственное, что могу обещать, я причиню ему такую боль, которой он не испытывал никогда в своей жизни. Такую боль, что она обязательно развяжет ему язык. И сделаю все, чтобы он прожил как можно дольше, чтобы шел к месту казни на своих ногах. Обещаю. Вот и хорошо. Благосклонно кивнул инквизитор. Приступай к работе. Я рассчитываю на твое мастерство. Он кричал, он терял сознание, его приводили в чувство, лечили, и он снова кричал. Его спрашивали, и слова впивались в мозг, как раскаленные иглы. Он просил, угрожал, подкупал, умолял, плакал и снова кричал. Не было в мире ничего, кроме боли, кроме запаха паленого мяса, кроме ядовитых вопросов, прожигающих мозг, вытаскивающих из него все, что было укрыто даже в самых дальних его уголках. Ему давали пить. Горькое снадобье, которое размягчало, делало податливым к вопросам, и он отвечал. Что именно отвечал, не помнил. Что-то, да отвечал. И мечтал о том, чтобы умереть. Как можно быстрее и безболезненнее. Умереть. И умер. Мастер Неум был очень расстроен. Да и как не расстроиться, если прекрасно помнишь обещание главного инквизитора. Но кроме страха наказания было еще и другое, профессиональная ошибка. Арестант умер во время пыток, не дожив до казни. Пятно на репутации. Позор. Скандала не было. По большому счету, арестант сказал все, что хотелось знать инквизитору, и немного больше того, потому к палачу не были применены никакие меры наказания. Так, лишили недельного жалования, и все. Разве это наказание? Ерунда. Мертвого лекаря сунули в железную клетку и вывесили ее на площади правосудия, прикрепив к клетке широкую деревянную доску, на которой указали преступление покойника. Заговор с целью свержения трона, убийство, занятие черной магией. Прежде чем сунуть покойника в клетку, Палач хорошенько прижег его раскаленным железом, сунув раскаленный до красна прут в самое чувствительное для мужчин место. Покойник не закричал, не задергался, лежал себе, как и положено покойникам, и таращился мертвыми глазами в закопченный до черна сводчатый потолок пыточной. Конечно, это была обыкновенная формальность. Положено проверить, не притворяется ли покойником хитрый арестант. Вот и проверил. Только что там было проверять, когда сердце не бьется, дыхания нет, и кожа по цвету, как у нормального покойника. И холоден, как труп, коим, собственно, и является. Но только вот по инструкции положено зафиксировать смерть арестанта. Значит, это нужно сделать. При двух свидетелях из инквизиции это само собой разумеется. При двух угрюмых, кислых рожах, при виде которых скиснет и молоко. Освидетельствовали. Составили заключение о смерти арестанта. Все, дело закрыто. Уносите труп. Одинокий, почти погасший факел яростно трепетал на полночном ветру, отчаянно сопротивляясь наступающей тьме. Морской ветер, пахнущий заморскими странами, гниющими водорослями и пряностями, играл обрывками окровавленной ткани, болтающейся на покрытом ранами трупе несчастного, приговоренного к ужасной участи, лишиться перерождения, обреченного вечно скитаться между мирами в сером мире, где нет ни времени, ни жизни, ничего, кроме отчаяния и вечности. Все, кто не упокоен, не погребен в земле, не сожжен в погребальном костре, обречены на вечное скитание. И нет для покойного более страшной участи, чем болтаться над землей в тесной маленькой клетке, постепенно превращаясь в объеденные насекомыми и птицами белые кости. Вон их сколько, этих несчастных, удостоенных страшного наказания, ряды и ряды клеток, в которых лежат останки самых важных, самых страшных государственных преступников. Тех, кто на самом деле злоумышлял против трона, тех, кто прославился своими преступными планами и ужасными деяниями. Под висящими клетками на камне площади чернели темные пятна. Туда из последнего пристанища авантюристов и преступников стекали их бренные останки, превратившиеся в смердящую мерзкую жижу. Стражи, которые сейчас сидели в будке, допив бутыль вина и подремывая на своем посту, должны были следить за тем, чтобы никто не подходил близко к клеткам и не рвал траву, которая пробивалась сквозь камни, политая сочными человеческими останками. Говорили, что эту траву сорвет чернокнижник, занимающийся запретной магией. Он сможет из нее создать снадобье для особо изощренных заклинаний, насылающих порчу и лишающих людей всего, что им дорого – здоровья и самой жизни. Но стражникам было плевать и на людей, и на трупы. Да и не видели они никогда никаких чернокнижников, крадущихся к клеткам под покровом ночи. Да не только ночью, и днем-то никто не осмелится с эдакой целью подойти к этим самым клеткам, страшным напоминанием о совершенных преступлениях и последующей за ними кары. Честно сказать, стражники, тертые и трепанные жизнью, познавшие ее на пыльных и небезопасных улицах столицы, не верили ни в каких чернокнижников, по жизненному своему опыту полагая, если власть захочет тебя убить, она придумает для того любые обоснования. И чем хуже других причин для казни обоснования занятия черной магией? Про любого возьми да и скажи, что он занимается черной магией. Инквизиция припалит ему причиндалы, вот и сознался супостат. Не он первый. Не он последний. Так что не нужно придумывать всякую ерунду, наваливая на бедных, очень бедных стражников ненужные им обязанности. И дремлют стражники в уютной, пропахшей потом, портянками и вином будке, и видят сны о том, как они сладко пьют и сладко закусывают. Сопят красные носы, шлепают толстые губы, Сны хорошие, сны сладкие, много вина, много закуски, много прекрасных девушек, истово мечтающих о ядреном теле 40-летнего стражника, потерявшего передние зубы в кабацкой драке за обладание трактирной шлюхой. Зубы — дело наживное, можно и вырастить. Лекари-маги творят чудеса. Что там зубы? Даже руки-ноги можно отрастить, если есть деньги. Но только денег нет. И, наверное, уже не будет. Только во сне можно стать красивым, статным, молодым и богатым. Так что лучше почаще и подольше спать. Никому не нужны сгнившие и не очень трупы государственных преступников. Хороший пост возле трупов. Тихий, спокойный. Даром, что слегка пованивает. Труп в маленькой клетке шевельнулся, распрямляя скрюченные ноги, почерневшие от копоти и ожогов. Это больно, когда к пяткам подносят горящие факелы. Очень больно. Невыносимо больно. Труп застонал. Жалобно, утробно, идущим глубоко из груди стоном, но тихо, так тихо, что стон смог бы расслышать только тот, кто стоит почти вплотную к покрытой бурой ржавчиной и черными потеками клетки. И уж точно этот стон не услышат из стражницкой будки. Через 5 или 10 минут труп сел, откинувшись на прутья решетки, широкие, чтобы желающие могли как следует приложить преступника брошенным камнем, но недостаточно широкие, чтобы арестант смог сквозь них просочиться. И толстые. Даже если ты могуч, как бык, шансов разогнуть прутья нет никаких. Хотя какие шансы могут быть у покалеченных пытками людей, брошенных умирать в эти средоточия страданий? Из клетки выходит только в виде костей, и никак иначе. Но бывший труп так не считал. Он поднял окровавленные, искалеченные руки, подвигал ими в воздухе, выписывая странные, прихотливые фигуры, и что-то щелкнуло. Негромко, но отчетливо. Металлический звук, похожий на то, как если бы кто-то открыл замок ключом или отмычкой. Это и был замок. Здоровенный, тот, что висел на клетке, отрезая для пленника дорогу на волю. Тот, ключ к которому висел на здоровенной связке ключей от всех клеток на площади. Рука пленника, ранее бывшего трупом, протянулась вперед, и замок медленно приподнялся, покинув свое ложе, в котором он собирался отдыхать долгие месяцы, а то и годы, пропитываясь запахом тлена. Дверца также медленно, тихо растворилась и застыла в ночной мгле, посвистывая на ночном ветру ржавыми прутьями. Труп подполз к краю клетки, перегнулся через порожек и перевалился через него, застонав, попытавшись повиснуть, вцепившись руками в прутья клетки. Левая искалеченная рука не выдержала. Сломанные пальцы не желали работать как надо. Распухшие, превратившиеся в раздавленные куски мяса, они не работали, причинив их хозяину невероятную, мучительную боль, едва не лишившую сознания. Если бы не способность убирать болевые ощущения, если бы не многолетние тренировки, медитации, скорее всего, пленник так и остался бы лежать там, под клеткой, бесчувственным полутрупом, дождавшись утреннего обхода стража. Но нет. Железная воля, управляющая искалеченным телом, погасила боль до терпимого уровня, и когда распухшие ноги ударились в твердую булыжную мостовую, их хозяин был в ясном уме и твердой памяти. Ему было больно, но он мог идти и мог думать. Он шел 2 часа по темным улицам, избегая центра города, освещенного масляными фонарями. Шел там, где не ходят благовоспитанные горожане, справедливо опасаясь ночной тьмы, наполненной страхом и злом. Ему повезло. Он не встретил ни стражников, хоть и редко, но забредавших в Нижний город, ни ловцов рабов, промышлявших на узких кривых улочках старого города, ни грабителей. Впрочем, не совсем так. Он видел тени в кустах и подворотнях. Чутьем загнанного зверя чувствовал, что кто-то за ним следит. Но поделать с этим ничего не мог, даже если бы и хотел. Все, на что его хватило, упорно брести к своей цели, пятная мостовую кровавыми отметинами и надеясь, что предутренний дождь, начавшийся вскоре после побега, смоет предательские следы. Когда беглец подошел к искомому месту, начался ливень. Ледяные струи хлестали так, будто кто-то на небесах решил все-таки помочь беглецу и уничтожить малейшие следы его побега. С кожи, изувеченной ожогами, порезами и проколами, смыло бурую корку, обнажив истинно белую, некогда холеную, гладкую кожу. Беглец не осматривал повреждения, нанесенные ему палачом. Он запретил себе смотреть на это и думать об этом. Все потом. Будет время поплакать, будет время пожалеть себя, если только будет. Если он сумеет оторваться от погони, спрятаться, укрыться от неминуемой смерти. Он выбил дробь, постучал в закрытые ставни неприметного казенного дома, стоявшего в глухом переулке старого города. Подождал ровно 10 секунд и выбил новую дробь, похожую на первой, но не совсем, покороче, хотя и не менее сложную. С минуту ничего не происходило. Беглец, устав ждать тяжело, привалился к стене возле входа и, опустив голову, внимательно следил одним глазом за тем, как по обрывкам ткани, свисающие у него с бедер, стекают бурые капли дождевой воды. Он держался из последних сил, на одной лишь железной воле и жажде, жажде мести. Наконец, дверь тихо-тихо приоткрылась, не скрипнув, не звякнув, будто ветер вдруг подтолкнул ее невидимой рукой. Темная щель притягивала взгляд, обещая безопасность, тепло и будущее, неизвестное, страшное, но все-таки будущее. И беглец шагнул, едва удерживаясь в равновесии, опираясь на косяк более-менее здоровой рукой, и упал на руки невидимым хозяевам дома, потеряв сознание, оставившее измученное, покалеченное тело. Стоило мозгу осознать, пусть даже иллюзорную, такую хрупкую и невозможную, но безопасность. «Ты готов говорить?» Человек с неприметным, незапоминающимся лицом сидел в полоборота к Ангусу, и тот вдруг подумал, что даже если бы его пытали еще страшнее, чем раньше, он никогда не смог бы описать этого человека. Человека без лица, без возраста, без фигуры и даже пола. Человек мог быть мужчиной, мог женщиной. Даже рост. И тот был непонятен, скрадываемый длинным плащом, свисающим до самого пола. Этакая темная фигура в темной комнате. Тень в тени. Мрак от мрака. Настоящая тень. Их так и звали. Тени. Тени, приносящие смерть. «Я готов», — прошепелявил гость. Говорить было трудно. 3 дня. И это еще не срок, чтобы распухшая челюсть начала как следует двигаться. Да и сложно говорить без передних зубов, когда всю твою жизнь эти самые зубы были на месте. Белые, крепкие, способные с хрустом разгрызть самый крепкий орех и нежно прикусить розовый, сочный женский сосок. Его зубы. «Итак, зачем ты к нам пришел, воспользовавшись данным тебе знанием?» «За помощью, конечно». Боль прострелила щеку, и больной поморщился. «Вы же мне поможете?» «Почему? Почему мы должны тебе помогать? Зачем ты нам нужен?» Голос убийцы напомнил шепот инквизитора, и беглец невольно поморщился, едва не вздрогнув. Страшный шепот. «Я вам помогал. Я готовил для вас яды. Я лечил ваших людей. Разве это недостаточный повод, чтобы мне помочь?» «Нет, недостаточный. За свои услуги ты получал плату, щедрую плату. Ты ничего не делал ради братства просто так, только за деньги. Теперь ты не у вершин власти. Теперь ты жалкий беглец, искалеченный, никому не нужный. Кроме императора, назначившего за твою поимку награду в 20 золотых. Беглец напрягся. Незаметно и непроизвольно попытался заглянуть в глаза хозяину убежища, но не смог, как и всегда. Наступило молчание, но недолгое. «Итак, что ты можешь предложить братству за свою жизнь? Хорошенько подумай, прежде чем ответить. Если братство не удовлетворит твоя плата, ты умрешь. Выдадите меня императору?» — хрипло спросил беглец. «И это возможно. 20 золотых в помойке не валяются. Братству всегда нужны деньги. 20 же золотых — это хороший раб для братства. Даже не один. Это еда, вино, лекарства, много чего. Так что подумай. Другого шанса у тебя не будет». Снова молчание. Долгое, непрерываемое ничем. Дом будто вымер. Кажется, здесь никого нет, кроме этих двоих. Человека, обмотанного полосками ткани так, будто это тряпичная кукла, и тени в длинном бесформенном плаще. Ни одного звука с улицы. Толстые каменные стены не пропускают совсем ничего. Возможно, эта комната находится под землей. По городу ходили легенды о подземных ходах, пронизывающих толщу земли. Говорили, что по этим ходам передвигались преступники и убийцы. Опять же, по слухам, именно братство, как называли свою организацию члены гильдии убийц, выкопало те самые подземные ходы, что, по мнению Ангуса, было полной ерундой. Не те люди, чтобы, как кроты или дождевые черви, лазить под землей, прогрызая в ней ходы. Убийство — великое искусство, такое умение совсем не для землекопов. «У меня есть деньги», — нарушил молчание Ангус. «Не очень много, но есть. Их нужно только забрать. Они у доверенных лиц. 1000 золотых». Молчание. Долгое, трудное. Когда хочется закричать и застонать. «Ну что же ты молчишь, негодяй? Скажи хоть что-нибудь, не томи. Что ты хочешь за эти деньги?» Едва сдержался, чтобы не выдохнуть шумно, с облегчением. Начался торг. А это значит, что жертва принята. Если братство заключает договор, оно всегда его выполняет. Чего бы это ни стоило. Об этом знают все. Все, кому нужно знать. Мне нужно место, где я могу отсидеться. Где смогу спокойно жить, не боясь, что меня найдут. Мне нужно жить. Он сорвался на кашель и долго не мог успокоиться. Собеседник терпеливо ждал. «Всем нужно жить, но не все могут», — прошелестел бесплотный голос. «Кроме денег, что ты можешь предложить?» «Деньги нас интересуют, но не настолько, как ты думаешь. Мою лояльность. Я не выдал вас под пытками, хотя и мог. Не сказал о вас ни слова. Я могу делать вам яды, готовить снадобья. Я знаю такие яды, о которых вы даже и не слышали. Умею готовить снадобья, запрещенные гильдией магов. Никто, кроме меня, этого не умеет. Никто. А ты... готов обучить этому знанию нас?» Ангусу показалось, что голос стал вкрадчивым. Или только показалось. «Вас?» Ангус запнулся, едва не раскашлялся, но подавил желание. «А если я обучу вас, зачем тогда буду нужен? Я готов делать для вас снадобья и яды за половину той цены, что брал всегда. Этого мало. Что еще ты можешь предложить?» «Больше у меня ничего нет». Выдохнул, чувствуя, как горло стягивает горечь ярости и досады. «Больше ничего, кроме денег и умения». «Хорошо, я выслушал тебя. Братство скажет тебе свое решение». «Когда?» Хрипло, будто каркнул. «Когда наступит время. А пока отдыхай. Набирайся сил. Лекаря пригласить к тебе не могу. Ты понимаешь, почему. Мы не можем подвергнуть опасности братства, не говоря уж о том, что, вероятно, ты сам не хочешь попасть под неприятности. Все лекари в городе предупреждены, и стоит воспользоваться их услугами, сразу же об этом будет известно Инквизиции. Все, что можем, это дать тебе снадобья и мази. Ты сам лекарь. Лечись». Тень бесшумно поднялся со стула, подошел к двери. Уже в дверях он застыл и стоял молча секунды две, затем добавил. «Мне думается, братство примет твое предложение, лекарь Ангус. Но только...» «Что только?» Ангус не выдержал паузы, голос его сорвался. «Что еще вы хотите? Только ты все равно должен будешь обучить наших людей искусству отравителя. Без этого твое предложение не будет принято. У нас и так хватает проблем с императором, чтобы навешивать на себя еще и помощь такому преступнику, как ты. Неужели ты так мало ценишь свою жизнь, что торгуешься даже сейчас? Такое искусство не должно пропасть. И нам не нужны твои деньги. Мы и сами не бедны. Гораздо нужнее твое умение. И не нужно опасаться, что тебя обманут. Уж ты-то знаешь, насколько мы держим наше слово. Слово братства — золото, и оно им не разбрасывается. Будешь служить нам — будешь жить». «Подожди». Ангус рванулся с топчина, застонал от боли, но спустил ноги на пол. «Скажи, почему вы не уничтожите императора? Он ведь загнал вас в подполье. Он не дает вам жить. Неужели вы, такие умелые, не можете его уничтожить? Убейте его, и я буду служить вам столько, сколько вы захотите и как захотите». Смешок. Тихий, почти неслышный. Но голос ничуть не наполнился эмоциями, такой же сухой и безжизненный, как песок пустыни. «Ты и так будешь нам служить, если хочешь жить. Твои разногласия с императором — это твои проблемы. А что касается нас, императоры приходят и уходят. Братство остается. Мы не будем убивать императора, даже если бы и смогли это сделать. Это против устава братства. Императорская особа неприкосновенна, как и его семья. Мы не принимаем заказы на особ императорской семьи, хотя и не защищаем его, если кто-то со стороны попробует убить императора. Да, нынешний император нам слегка мешает, но это ничего не значит. Совсем ничего. Итак, твое последнее слово. Согласен ли ты на те условия, что предложило тебе братство? Согласен. Выдохнул Ангус, опустошенный, выжатый как лимон. На него с новой силой навалилась боль, она рвала плоть, лишала разума, и ему хотелось сейчас же отпить из небольшого кувшинчика, в котором хранилось обезболивающее средство. Нехорошее средство. Привыкнешь, потом отвыкнуть трудно. Практически невозможно. Но если его не принимать, умрешь от боли. Никакая воля не поможет терпеть боль сутками напролет. Ни один человек в мире не способен выдержать такое. Даже он, Ангус. Он не помнил, сколько времени сидел в подвале. Да, это был подвал. Ангус в этом уверен. Прохладно, невероятно тихо и... Ну, возникает ощущение, что находишься под землей. Уточнять он не стал. Да и возможности уточнить не было. У кого спрашивать? У тех, кто приносил ему еду, питье, выносил ведро с нечистотами. Они не обращали на то ли гостя, то ли пленника совершенно никакого внимания и не отвечали ни на какие вопросы. Даже демонстративно не замечали его, обходя по дуге, как стол или стул. Когда Ангус начал отмечать дни, прошло уже с неделю или больше. Он делал зарубки царапины на дереве топчуна. Их, в конце концов, скопилось около 30. Почему около? Потому что он иногда забывал ставить отметки. Или просто не хотел, страдая от боли и жалости к себе, несчастному. А боли было предостаточно. Болели сломанные пальцы, болели челюсть и отбитые внутренности, сломанный нос, такой когда-то красивый, а теперь превратившийся в кривой кусок мяса. Одна радость — правая рука оказалась почти нетронутой, если не считать многочисленных ожогов и порезов. Что порезы, что ожоги, целы суставы, целы кости. А значит, он может кое-как колдовать, а еще держать меч. Хоть Ангус был и обоеручным бойцом, но все-таки правшой. Потому правой рукой он управлялся с мечом чуть-чуть, самую малость, но эффективнее. Ангус мог лечить себя. Глупо даже предположить, что его знания лекаря куда-то испарились. Но была одна большая проблема. Просто гигантская проблема. Он практически не мог применить свое магическое искусство. Беда всех лекарей-магов. Эти люди могли едва ли не поднимать покойников из могил, если в тех хоть чуть-чуть теплилась жизнь. Могли лечить практически любые болезни, отращивать конечности, продлевать жизнь настолько долго, что это казалось досужими выдумками. Могли, но только не свою жизнь. Магия прилагалась только кому-то или чему-то стороннему, и никак иначе. Это закон мироздания. Так установили боги. Можно вылечить чужого, но нельзя вылечить себя. И никто не знает почему. Над этой проблемой тысячи лет бились сотни лучших умов магического сообщества. Были написаны сотни трактатов, проведены тысячи исследований безрезультатно. Никакие опыты, никакие эксперименты не дали искомого результата. Лечи других, но только не себя. Потому в гильдии магов выработалось такое понятие, как дружеское лечение. Каждый из магов мог потребовать лечения от гильдии, и гильдия обязана была предоставить возможность поправить здоровье или продлить жизнь. По очереди каждый из членов гильдии должен был участвовать в дружеском лечении, безвозмездно, по первому требованию. И участвовал. Даже Ангус, императорский лекарь, не менее десятка раз лечил заболевших коллег, пользуясь своей магической силой. Никто не мог отказаться от почетной обязанности члена гильдии. Да и не хотел. В противном случае он терял свое право на дружеское лечение и мог в скором времени покинуть этот мир навсегда. Лекарь в своей практике сталкивается со многими, очень многими болезнями. Некоторые из них невероятно заразны. И лекарь не защищен от заражения, как и обычные люди. Но у него за спиной всегда стоит гильдия, не дающая своего мага на растерзание черной чуме или желтой лихорадке. Любой член гильдии, находящийся в пределах доступности, никогда не откажет собрату в помощи. Ангус сморщился. Неловко повернувшись, задумался, вспоминая, как он испугался, когда впервые в нем всколыхнулась магия. Ему тогда было всего 7 лет, и он тогда едва не спалил весь дом. Отец нанял учителя, который обучал молодого дворянина грамоте. И этому самому дворянину так не хотелось сидеть за столом, когда на улице солнце, ветер, птички поют, когда можно купаться в ручье, бегать по лесу, воровать плюшки с кухни, проскальзывая под боком у неповоротливой толстой кухарки Хендры. Да мало ли удовольствий, что может обрести шустрый мальчишка 7 лет от роду, не задумывающийся о своем будущем, о том, кем он станет и кем хотел бы стать. Есть отец, мать. Есть прекрасная жизнь, которая никогда, никогда не закончится, пока есть солнце, ветер и ручей, несущий свои воды к морю, пахнущему дальними странствиями и корабельной смолой. Хорошо. Ох, как хорошо. И было бы еще лучше, если бы не было проклятого учебника грамматики, отравляющего жизнь молодого дворянина. И учебник вспыхнул. Запылал так, что столб пламени поднялся к самому потолку. Занялись занавески, старинный гобелен, и если бы не слуги, успевшие потушить полыхающую стену, от дома остались бы одни головешки. Ангус сам не ожидал такого безобразия, и когда отец учинил допрос, долго не сознавался, что это его рук дело. Рук ли? Где гнездится магия? Откуда она берется? Как волшебник творит свое волшебство? Этого Ангус не знал и по сей день. И никто не знает, что такое магия и откуда она берется. И почему в одних людях она проявляется, в других нет. И, кстати, как ни странно, чаще всего магия появляется в семьях аристократов. Почему? Не знает никто. 80% магов из знатных семей. Остальные 20% – простолюдины. Вероятно, этому можно дать какое-нибудь логичное объяснение, например, такое. Вначале люди были все равны, но среди них появились те, кто обладал магией. Маги быстро богатели, продавая свои услуги или пользуясь магией для завоевания власти. А раз у них было богатство, значит и средства, чтобы защитить свою семью и выжить на войне или в голод или во время природных катастроф. Эти аристократы жили, давали потомство, в котором снова появлялись маги. Маги женились на магинях, семьи аристократов роднились, чтобы снова дать магов. Вот и получилось так, что больше всего магов рождалось в семьях аристократов. По-другому и быть не могло. Ангуса отвели в гильдию магов, и на том его детство закончилось. Вначале школа магов, затем академия, и вот теперь он здесь, в подвале, больной, измученный, несчастный. Принесла ли ему магия счастье? Глупый вопрос. Хотя без магии он не забрался бы так высоко и, упав с высоты, не смог бы спастись. Кстати сказать, на его месте мало кто сумел бы спастись. Заклинание «размыкание» давным-давно утеряно, и прочитал он о нем в старой, очень старой книге, в той самой, что рассказывала о запретной магии. Запретная магия. Ох уж эти запреты! Ну что такого запретного в любовной магии? Что плохого, если некая женщина наденет любовный амулет и соблазнит мужчину? Ладно, яды, это понятно. Умение приготовить яд, который не оставит следов, который создаст впечатление, что человек умер от естественных причин, на самом деле очень опасно. И без магии такие яды не сделаешь. Определенные травы с обработкой заклинаниями, вот тебе и смертоносный, но совершенно не имеющий вкуса, цвета и запаха яд, убивающий так же верно, как меч или копье. И при всем при этом любой лекарь скажет, что человек умер от разрыва сердца или от закупорки сосудов. Великолепные яды, и умеет их делать только он. Ангус. Пока только он. Пока. А что будет, когда научит других? Только вот как он их научит? Кого? Можно научить составлять снадобья, основу яда. Но как человека, не способного к магии, научить обрабатывать это снадобье заклинанием? Для него заклинание — это просто набор букв и звуков, и ничего больше. Впрочем, наверняка к нему пришлют человека, владеющего магией. Ведь все прекрасно понимают, что без магии тут никуда. Но и в этом случае не все маги-лекари смогут использовать нужные заклинания. Чтобы Ангус сумел загрузить в мозг эти самые заклинания, ему пришлось пройти огромную, просто безумную тренировку, годы и годы тренировок. Вначале самые легкие, самые слабые заклинания — поджечь свечу, погасить свечу, сдвинуть камешек, вскипятить воду в ложке. Потом сложнее. Еще сложнее, еще каждое заклинание приходилось загружать в мозг сотни, тысячи раз, пока оно не впечатывалось так, что вызывалось мгновенно, по первому требованию. Когда впервые загрузил заклинание, вернее, когда оно загрузилось в мозг, это было что-то вроде удара, бах, искры из глаз, боль, жжение, как если бы в мозг сунули раскаленную иглу и наслаждение. Огромное наслаждение. Нет, не как от секса, но близко к тому. Близко. Никто так и не понял, почему одни заклинания впечатываются в мозг, другие нет. Одни магии могут лечить, другие нет. И даже среди тех, кто может лечить, есть определенное разделение по умениям или, вернее, по способностям. Например, одни лучше всего сращивают раны, другие заклинают болезни, третьи, самые сильные, отращивают пациенту утраченные конечности и даже, но это совсем редкие, омолаживают. Ангус был разносторонним лекарем. Он одинаково умел лечить раны и заклинал самые страшные болезни, даже желтую лихорадку. Он выращивал конечности и заклинал снадобья. Именно поэтому. И только поэтому его некогда приняли в десятку имперских лекарей. Да, без протекции одной знатной дамы ему бы никогда не стать придворным лекарем, но если бы он не был так талантлив, так умен, так разносторонне обучен, не смог бы продержаться на месте придворного лекаря и пары недель. Однако лучше всего он все-таки умел заклинать лекарства и амулеты. В этом ему не было равных. Его снадобья действовали сильнее, дольше, вылечивали эффективнее. Яды травили сильнее и коварнее. Вероятно, не было в империи лучшего, чем Ангус, заклинателя снадобий. По крайней мере, он сам такого не знал. Император, который кроме жен и наложниц имел еще и постоянно меняющихся любовниц, не раз прибегал к помощи Ангуса в деле восстановления мужской потенции. С этим у него была проблема, и немалая. Фарнское золотистое, которое император пил за завтраком, за обедом, за ужином и вообще вместо воды, не располагало к могучей потенции. Вино вообще никогда не было другом здоровья. И если бы не лекари, император давно допился бы до смертного ложа и лежал бы сейчас в семейной усыпальнице, залитой медом и бальзамирующим снадобьем. Да, лекари могут многое, кроме женитьбы на особых из императорской семьи. Ангус скрипнул зубами и задохнулся от ненависти. Перед глазами всплыло лицо императора. Тот не погнушался сам прийти в пыточную, чтобы посмотреть, как пытают его личного лекаря, и не освободил его. И это после того, как Ангус прибегал к по первому требованию, готовил лучшие снадобья, вытаскивающие из похмелья, из запоя, после того, как много лет служил императору, отдав служению лучшие годы своей жизни. И, между прочим, род Ангуса очень древний род, древнее, чем род императора. И что с того, что предки нынешнего правителя империи умудрились захватить трон, а предки Ангуса не смогли? Мразь. Ну какая мразь! Как ты посмел коснуться своими грязными лапами моей дочери, низкородный? Урод! Это он. Ангус, низкородный урод? Да как язык повернулся у этого брюхатого. Он на себя бы посмотрел в зеркало, вот кто урод так урод. Низенький, волосатый, брюхо толстое, жрет и жрет. Пьет и пьет. А он про урода. Ангусу, высокому мускулистому, любимцу женщин, проклятая обезьяна. Ох, как Ангус его ненавидел всей своей душой. Всем своим покалеченным, обожженным, изрезанным, избитым телом. Интересно, что император сделает с дочерью? Не казни, тут сомнения никакого. Это же императорская дочь. Да и в любом случае она ни при чем. А девочка-то хорошая. Он ее вроде даже любил. Наверное. Любил. Да. Отлюбился. Выжгли все. Теперь он... Ангус. И не женщина, и не мужчина, непонятно кто. Гады. Ну какие гады. Ничего, когда-нибудь они пожалеют, что так с ним поступили. Всех. Всех найдет и накажет. Страшно накажет. Император первый. Инквизиторы, палач, стражники, что его арестовали, а потом избивали беспомощного всех. Всех он запомнил. Память и раньше очень ёмкая, умелая, со временем стала абсолютной, что вообще-то было не мудрено. Попробуй-ка запомни десятки и сотни заклинаний. Запомни тысячи ингредиентов для снадобий. Простой человек не сможет этого сделать никогда и ни за что. Да и маг только после приема специальных лекарств, если знает, как их сделать. Ангус знал. Древние знания, запретная магия, и какой дурак ее запретил. Впрочем, ясно какой. Императорская семейка. Тупые твари. Решил один из тупоголовых императоров, что некие разделы колдовства, суть черная магия, и все. Конец науки. Идиоты. Ангус стал бы хорошим императором. Лучшим императором в истории. Он умнее, образованнее всех этих дураков, волею судьбы вознесенных на самый верх лестницы власти. Он — Ангус, величайший маг, величайший лекарь этого времени. Он был бы величайшим императором, если бы бездарности не подстрелили его на лету в двух шагах от цели. Проклятые твари! Бессильно откинулся на подушку, тяжело задышал, превозмогая боль. Мазь помогает, но не так, как помог бы лекарь. Но тут уже выбирать или жизнь, или боль. Лекарь обязательно донесет, что в этом доме скрывается беглый преступник, если только завязать ему глаза. Да, кому это надо? Братство никогда не пойдет на такой риск. Бессмысленный риск. Жизни его сейчас ничего не угрожает, а вот если вызвать лекаря, точно будет угрожать. А потому никто и пальцем не пошевелит, чтобы решить проблему. И бесполезно говорить, что чем дольше от момента нанесения раны, тем труднее потом будет вылечить. А иногда даже невозможно. Ангус протянул руку, взял со столика кувшин с болеутоляющим питьем, отпил пару глотков, морщась, дергая кадыком. Подержал кувшин в руках, вдыхая сладковатый запах пряностей, снова приложил кувшин к губам и стал пить, плотно прикрыв глаза. Допив, аккуратно поставил сосуд на столик, лег на подушку и стал ждать действия лекарства. Оно не заставило себя долго ждать. Скоро лицо больного просветлело, губы сложились в подобие улыбки, глаза закатились, на мозг навалился дурман снадобья. Отступила боль. Мягкое забытье ухватило факел сознания теплыми нежными руками, и Ангус провалился в спасительный сон без сновидений и чувств. Он согласился. А куда бы он делся? Тихий смешок, недолгое молчание. Где собираешься его поселить? В Ангоре. Большой город, но на окраине, возле Подракской степи. До столицы даже по морю неделю плыть. Это если на купце, а на почтовом судне в два раза быстрее. Неважно, на окраине все проще. И стража не так глазаста, и инквизиторы не так свирепы. Общая опасность объединяет. Степняки? Они. Время от времени набегают. Император даже велел усилить гарнизон. Туда отправился 17-й полк. Говорят, грядет большая война. Не надо нам войны. Воины всегда мешают работе. Искусство убийства на войне превращается в тупую бойню. Никакой красоты, никакой выдумки. Тупое пыхтящее стадо черни, тыкающие друг друга острыми палками. Что может быть отвратительнее этого зрелища? Да. В общем, поселим Ангуса там, где-нибудь на окраине. Пусть делает яды, учит наших людей и не рыпается, сидит спокойно и работает. Он сильный маг и сильный человек. Сидеть просто так не будет. Он полон жажды мести. Уверен, пройдет время, Ангус встанет на ноги и начнет строить планы того, как бы ему отомстить. Планы, скорее всего, дурацкие. Он обязательно попадется и сдаст нас. В первый раз не сдал, а теперь сдаст. В первый раз он был здоровым, сильным мужчиной. Теперь он искалеченный, жалкий кастрат. И душа его искалечена не менее, чем тело. Мы будем за ним наблюдать. Не позволим сделать опрометчивый шаг. Ну-ну, ответственность лежит на тебе, красный веер. Смотри, не ошибись. Надеюсь, не ошибусь, мой господин черный дракон. Разве было так, чтобы я ошибся? До сих пор нет. Потому я тебя и возвысил до красного веера. Но эта твоя нынешняя авантюра меня волнует. Бессмысленный риск. Это не в духе братства. Риска ничуть не больше, чем обычно. Лиц наших он все равно не видел. Место, где сейчас находится, не знает. Тот дом, куда он пришел после побега, мы уже продали. Нить оборвана. Но в случае необходимости мы всегда сможем его выгодно продать. Не всегда ведь братство будет в изгнании. Я веду работу по выходу на свет. Ты ведь знаешь, мой господин. Капля камня разрушает, так и тут. В конце концов, мы найдем подход к императору, убедим его, что лояльны трону, и не представляем для него никакой опасности. И вот тогда, в знак нашей доброй воли, мы преподнесем Ангуса, государственного преступника, случайно убитого во время задержания. Капля в море, да, но она может перевесить все аргументы. Я не верю, что ты сможешь убедить императора. Собеседник медленно помотал головой. Он настолько упрям, что это даже неприлично. Думающий человек не может так долго, так яростно придерживаться догм, не пытаясь вникнуть в содержание. Мы ничего не теряем, мой господин. Не получится? Ну и пусть себе живет этот маг. Пусть работает на братство до самой смерти. Теперь ему деваться некуда, кроме как работать на нас или отправиться на тот свет. Хорошее выражение — на тот свет, — вздохнул собеседник. Лучше было бы с него и начать. Ну да ладно, посмотрим, что из этого выйдет. А яды нам и правда нужны. У него великолепные яды. Жаль, что у нас не сохранились рецепты подобных. Да и лекарь он великолепный. Хотя нам его услуги как лекаря и не нужны. Лекаря к нему не приглашай. Пусть сам себя лечит, как может. Не может себя лечить — его проблемы. Деньги мы его забирать не будем, но и платить за яды будем не так, как обычно. Хватит с него и обычной платы травнику. Может, вообще не платить? Пусть отрабатывает свое спасение. Нет, должна быть видимость деловых отношений. Мы получаем товар, платим деньги. Тем более, что ему же нужно на что-то покупать составляющие для ядов и снадобий. Эдак ему и купить не на что будет. Хотя, конечно, мы могли бы и давать ему их по запросу. Возможно, так и поступим. Ну и плюс небольшую плату за работу. Обдумай это. Кто у нас руководит отделением братства Ангора? Ты же знаешь, господин. Белый веер ангорского отделения. Салар Зант. У него в подчинении 4 звезды, итого 21 человек. Проблемы с ним были? С Зандом. Как служит? Хорошо служит. Отчисления исправно идут в казну братства, как и положено, 50%. Заказов не очень много, но есть. Хорошо идет легальный бизнес. 2 харчевни, публичный дом, мастерские по ремонту и изготовлению оружия, несколько лавок. Во главе члены братства. Все работает. Приносит хороший доход. Деньги братства, вложенные в это дело, не пропали даром. У Занда талант купца. И убийцы. И убийцы, мой господин. Он один из лучших, ты знаешь. Да что ты заладил? Знаешь, знаешь. Какая разница, знаю я или нет? Спросил, отвечай. Вот что тебе нужно знать. Прости, господин. Молчание. Тишина. За столом в полумраке 2 тени. Лиц не видно. Широкие плащи скрывают и фигуры. В комнате только стол и 2 стула, больше ничего. Как ты видишь развитие отношений с беглецом? Что он будет делать? Как жить? Лекарем ему не быть однозначно. Сразу вычислят. И Ангус это понимает. Деньги у него есть и приличные. Сможет долго и практически безбедно жить на эти накопления. Ну и мы будем подбрасывать за работу. Хижину ему купим за чертой города где-нибудь в лесу. Там есть укромные места. Первое время будет сидеть безвылазно, с год не меньше. Будем привозить ему еду и все, что нужно. За его деньги, разумеется. Потом пускай сам ходит Качай и слушай новые аудиокниги первым на книга.фан. Книга.фан – твой проводник по миру аудиокниг. Ну, вот и все. Следим. Сбежать не позволим. Ах да. Ученика я ему подберу из числа наших магов. 2 учеников. И пусть они живут у него, учатся и обслуживают. Хорошо. Повинуюсь, мой господин черный дракон. Так и сделаем. Хижина за городской чертой, разве это не опасно в пограничном городе? А если набегут степняки? Он нам еще нужен, не забывай. Зачем им лезть в гору? В густой лес. Степняк даже испражняется с лошади на ходу. А где лошадь не пройдет, там ему делать нечего. Наоборот, будет безопаснее за городской чертой. А вдруг набег, так они пойдут на жирный, сытый город. Зачем им одинокая хижина где-то в горах, в лесу? Нет, там все безопасно. Кроме того, с ним будут 2 наших из братства, а они стоят каждый 10 степняков. Одновременно и телохранители, и тюремщики. Задумчиво протянул старший. Именно так. Я все продумал. Через неделю, когда Ангус окрепнет, отправим его с нашими людьми по морю. Так надежнее. Запакуем в ящик и пусть себе плывет. А как же он получит свои деньги? Где они вообще лежат? У доверенного лица Ангуса. Он уже написал записку, приложил отпечаток ауры, говорит, что деньги отдадут по первому требованию, за вычетом 5% за хранение. Хорошо, я вижу, что у тебя все продумано. Иди, действуй. Красный веер медленно поднялся, поклонился господину, и тот коротко легонько кивнул. Когда дверь за подчиненным закрылась, черный дракон откинул капюшон, ставший таким привычным за долгие, очень долгие годы службы братству, и с облегчением откинулся на спинку стула. Он уже был не молод, глава так называемой гильдии убийц. Неопределенный возраст, далеко за 50, это без сомнения. Худое, жесткое лицо с глубоко проваленными глазами, точное, выверенные движения бойца, отточенные за десятки лет тренировок с мечом, копьем, шестом и со всем, что может послужить в качестве оружия, про которое черный дракон знал все, что можно вообще знать. Успешный купец, уважаемый человек, дворянин из одного из слабых захеревших родов. Он прошел длинный путь от рядового члена братства до высшей его должности. Черного дракона. Он пришел в братство нищим, голодным мальчишкой, и братство приняло его, дав пищу, крышу над головой и убеждение, что миром правит сила. Гильдия убийц. Бред. И еще раз бред. Ну да, братство принимало и принимает заказы на убийство, и что из того? А что гильдия наемников не принимает заказов на убийство? А отправиться убивать по приказу нанимателя? Это не убийство? И что с того, что братство исполняет заказ тихо, без шума и лязга клинков, хотя и такое бывает, а наемники убивают открыто, вопя, как стадо обезьян. И после этого братство — убийцы, а наемники — солдаты, идиоты. Ну какие идиоты? Когда-то братство основали 4 отцов-основателей, чтобы бороться с захватчиками. И только потом братство стало делать то, что должно делать — поддерживать членов братства, помогать им, ну и зарабатывать деньги тем, что умеет делать лучше всего. Братство уже несколько тысяч лет, а оно живет и здравствует, хотя сейчас его загнали в подполье. Но это все временно. Императоры не вечны. Вечно только братство. И вечно сила. Черный дракон вздрогнул, снова накинул капюшон и, нажав неприметный рычажок сбоку стола, вышел в открывшуюся потайную дверь. Он не хотел идти тем путем, каким пришел. Многолетняя привычка, не раз спасавшая ему жизнь. Пора превращаться в добропорядочного горожанина. На время.